Тут вмешался советник Хун. «Очевидно, ваша светлость, Лян Кэфа стало известно о контрабанде, и он намеревался обвинить Линьфаня именно в этом. Может, нам стоит попытаться отыскать Лян Кэфа? Возможно, Линьфань держит его где-нибудь в заперти?» Судья Ди покачал головой. «Боюсь, печально», — сказал он, — «Лян Кэфа уже нет в живых. Линьфань принял Дао Ганя за агента госпожи Лян, и если бы не счастливое стечение обстоятельств, его убили бы на месте. Нет, боюсь, что Линьфань убил Лян Кэфа. В таком случае мало надежды, что удастся на чем-то поймать Линьфаня», — сказал советник. «Навряд ли нам удастся собрать улики по делу об убийстве, которому уже 2 года». «К сожалению», — ответил судья, — «вы правы. Поэтому я избрал следующую тактику. Пока Линьфань знал, что госпожа Лян — его единственный противник, он мог предвидеть ее действия и при этом ни разу не ошибиться. Но я дам ему понять, что отныне ему придется считаться со мной. Мой план состоит в том, чтобы запутать его, подвергнуть давлению и неопределенностью подтолкнуть к тому, чтобы он решился на какой-нибудь отчаянный шаг и дал нам возможность выступить против него. А теперь внимательно выслушайте меня. Во-первых, сегодня днем Хун отнесет мою визитную карточку господину Линю и уведомит его о том, что завтра я нанесу ему неофициальный визит. И тогда уж я намекну ему, что подозреваю его в совершении преступления, а также недвусмысленно намекну, что он должен оставаться в городе. Во-вторых, Дао Гань выяснит, кому принадлежит участок земли по соседству с особняком Линя. После этого Дао Гань сообщит владельцу, что по приказу суда эти развалины должны быть разобраны, так как они служат пристанищем для бродяг. Половину стоимости работ возьмут на себя местные власти. Ты, Дао Гань, наймешь работников и с завтрашнего утра будешь наблюдать за этими работами. В помощь тебе выделяют 2 стражников. В-третьих, советник Хун из особняка Линя прямиком направится в штаб гарнизона и вручит командующему мои письменные указания, предписывающие часовым у всех 4 городских ворот задерживать и допрашивать под любым предлогом всех кантонцев при входе и выходе из города. Далее, несколько солдат днем и ночью будут стоять на посту у шлюза. Потирая руки, судья с довольным видом заключил: «Теперь у Линьфаня будет о чем поразмыслить. Есть другие предложения?» Дзяо Тай с улыбкой сказал: «Можно еще предпринять кое-что в отношении его земельного участка. Что, если мне расположиться завтра на другом берегу канала, напротив хозяйства Линьфаня? Эти земли принадлежат государству. Я поставлю там палатку и денек-другой буду ловить рыбу в канале. Оттуда я буду наблюдать за хозяйством Линьфаня и шлюзом, и делать это так явно, что люди с противоположной стороны наверняка заметят это. Они, несомненно, донесут Линьфаню обо мне, и беспокойство его усилится». «Великолепно!» — воскликнул судья. Повернувшись к Дао Ганю, задумчиво пощипывавшему волоски на щеке, он спросил: «Может, ты что-нибудь предложишь, Дао Гань?» «Линьфань — человек опасный», — отвечал Дао Гань. «Когда он почувствует, что его загоняют в угол, он может решиться на убийство госпожи Лян. Если ее не будет в живых, обвинить его будет трудно. Предлагаю приставить к ней охрану. Осматривая ее дом, я заметил, что шелковая лавка напротив давно пустует. Ваша светлость может послать туда Ма-Жуна, а с ним еще нескольких стражей обеспечить безопасность старой дамы». Некоторое время судья обдумывал доводы Дао Ганя, после чего ответил: «Пока что Линьфань не пытался напасть на госпожу Лян здесь, в Пуяне. Но все же нам лучше не рисковать. Мажун, ты отправишься туда сегодня же. И, наконец, я оповещу все военные посты, расположенные вдоль канала к северу и к югу от города, и они будут задерживать и обыскивать по подозрению в контрабанде все джонки, идущие под маркой фирмы «Линия».